Лизл любит поговорить о том, что она называет моим волшебным мировосприятием. Говорит она об этом, просто заслушаешься, что твои тысячи и одна ночь. А еще она украшает эти рассуждения всякими красивыми словечками из Шпенглера. «Фантасмагория и пещера сновидений», — сказала Лизл, сделав добрый глоток коньяка. «Только это не Шпенглер, это Карлейль». Выражение из труда английского публициста и философа Томаса Карлейля, 1795-1881, «Сартур Ресартус. Жизнь и мнение Герра Тойфельдсрока», 1836. «Фантасмагория и пещера сновидений, если тебе угодно», — сказал Магнус. «Но!» И это весьма существенное «но». В сочетании с ясным и незамутненным пониманием того, что лежит у тебя прямо под носом. Поэтому не обманывать себя, не совершать глупостей, не лезть со своим навязчивым состраданием, а только смиренно ощущать присутствие великого правосудия и великого милосердия, если они решат проявить себя. Я не рассуждаю о волшебном мировосприятии. Я в этом не разбираюсь. Насколько это касается меня, я просто живу в нем. Я не умею по-другому. Такую уж прожил жизнь. А когда я расстилаю ее перед собой, как это сделал теперь, она очень похожа на некий мир чудес. У всего есть удивительная, чудесная сторона, если подумать головой, только для этого нужна твоя собственная голова, а не забитая и не затуманенная недопонятым школьным вздором или тем дерьмом, что печатают ежедневные газеты, или любой другой дешевкой на потребу почтеннейшей публики. Я стараюсь не судить людей, но если я встречаю врага, и он оказывается от меня на расстоянии вытянутой руки, я не прочь дать ему хорошего тумака, просто чтобы проучить его, как я это сделал с Ролли, например. Но я отхожу в сторону, если вершится великое правосудие. — Поэтическое правосудие, — сказала Лизл. — Как тебе больше нравится? Хотя в реальности все это выглядит не очень поэтически. Это грубо, жестоко и приносит глубокое удовлетворение. Но я не вершу его. Вершит его что-то другое, что-то, чего я не понимаю, но я чувствую его, служу ему, побаиваюсь его. За ним невыносимо. Как, например, когда мой бедный дорогой старый учитель сэр Джон был повержен в прах собственным тщеславием, а за ним последовало и миледи, хотя, думаю, она-то знала, в чем истина. Но часть славы и ужас нашей жизни в том и состоит, что в определенный день мы получаем все сполна. Каждый получает свою меру шишек и словословия, и проходит некоторое время, прежде чем все это уляжется после его смерти. И вот мне стало абсолютно ясно, что великое правосудие назвало имя Боя Стоунтона. Неужели я должен был удерживать твоего дружка? А если уж быть откровенным, то с какой стати? Ты, да, не помнишь, что было сказано в твоей комнате в тот вечер? Ты же историк, ты должен помнить все важное. Что я сказал Бою, когда он предложил меня подвести? Я не помнил. В тот вечер я так разнервничался, вспоминая Мэри Демпстер, что был не в состоянии обращать внимание на мелкую болтовню. Не помнишь? А я помню. Я сказал, судя по тому, что рассказал Рамзи, вы мой должник. С вас причитается за 80 дней в раю. Я уж не говорю о всяких мелочах. Но если подвезете меня до отеля, будем квиты. 80 дней в раю? Я родился за 80 дней до срока. Бедный маленький Пол. Люди в наши времена не очень-то благосклонны к недоноскам. От этих маленьких уродцев одни хлопоты. Ведро его помойное, куда подальше. Вот только знает ли кто, что они сами при этом чувствуют. Лизл очень тонкий психолог, и она считает, что нам так хорошо в материнском чреве, в тепле, в безопасности. Покачивайся себе легонько в прекрасном свете пещеры. Возможно, это лучшая часть жизни человека, если только после смерти нас не ждет что-то еще более великолепное. А почему бы и нет? Самый ранний период жизни, все гуманитарные движения, все государства, желающие обеспечить благоденствие своих граждан, без всякой надежды на успех стремятся к нему. А Бой Стоунтон одним подленьким движением лишил меня 80 дней